Пролог. Мрак. Черный, непроницаемый мрак. Он окутывал пространство, клубился тяжелым туманом и, казалось, даже дышал. Стелясь по земле, он ложился поверх молодой травы, оплетал кроны растущих рядом деревьев и все ближе подкрадывался к очерченному на круглой поляне большому защитному кругу. Едва добравшись до препятствия, эта темная марева на мгновение застыла, словно о чем-то задумавшись, а потом поползло вверх, повторяя контур прозрачного купола. Купола, внутри которого, в самом центре, на каменном постаменте, будто на алтаре, лежала прикованная цепями девушка. «Пора», – проговорил стоящий рядом с ней седовласый старец. Он наклонился к пленнице, коснулся рукой ее бледного, покрытого испариной лба и чему-то довольно улыбнулся. «Вы уверены?» – спросил подошедший к нему молодой светловолосый мужчина. «У нас нет права на ошибку». «Все точно, мой лорд», – отозвался тот, ни капли не сомневаясь в своих словах. «Она на грани. Ритуал нужно проводить сейчас, иначе может быть поздно. Но…» Он снова посмотрел на девушку, чью наготу прикрывал лишь клочок ткани, судя по всему, бывший некогда частью юбки. И сейчас, глядя на эту изможденную несчастную пленницу, видя, как отыгралась на ней жизнь, он не смог сдержать победной улыбки. «Что «но»?» – холодным тоном уточнил тот, кого этот старик называл лордом. «Вы уверены, что сможете удержать то, что получите?» «В книге сказано, что если сосуд окажется недостаточно крепок, сила уйдет». «Ты считаешь, что я не справлюсь?» – с ледяной насмешкой бросил мужчина. «Я всего лишь предупреждаю». «Мне нет дела до твоих предупреждений», – заявил лорд. «Приступай». «Как вам будет угодно», – ответил старый маг и, поклонившись, отошел в сторону. Кроме них, под этим причудливым черным куполом находились еще четверо, но эти люди предпочли спрятать лица за глубокими капюшонами длинных черных плащей. А когда старец отошел от алтаря, они синхронно вскинули руки, посылая в сторону места проведения ритуала импульсы силы стихий. Четыре потока слились в один и, вспыхнув радужным сиянием, образовали нечто похожее на стеклянную стену. «Действуйте, мой лорд», проговорил старец, глядя на светловолосого аристократа с искренним предвкушением. А тот лишь молча кивнул, крепче сжал в руке светящийся светлой зеленью ритуальный кинжал и провел его острием по животу еле дышащей жертвы. Девушка дернулась и едва слышно захрипела, но он не обратил на это никакого внимания. «Вот видишь, милая, чем все закончилось», бросил он, продолжая вычерчивать линии прямо по ее коже. «А ведь все могло быть не так, если бы ты приняла правильное решение. Но я всегда получаю то, что хочу. Увы, в этот раз все сложилось не в твою пользу». На этом моменте он все же закончил выводить рисунок и, обхватив свое оружие двумя руками, занес его над тем самым местом, где хоть и глухо, но все же пока еще билось сердце главной жертвы этого ритуала. «Прощай», – сказал, ловя ее пустой затуманенный взгляд. «Свет. Свету. Тьма. Тьме», – прошелестел в тишине ночи ее почти неслышный голос. «Поздно», – улыбнулся лорд. «Твое время закончилось. Теперь начнется мое». В то же мгновение ритуальный кинжал пронзил ее тело. «Свет. Свету», – продолжали шептать ее посиневшие губы. «Тьма. Тьме». И когда, повинуясь законам древнего ритуала, освобожденная сила хлынула в мир, когда молодой лорд, удерживающий кинжал, был готов впитать ее, мерцающий сгусток энергии внезапно рванул вверх, и ни один из выстроенных защитных щитов не сумел его удержать. А в эту самую ночь в маленьком домике на окраине небольшого приморского городка Лимарис немолодая повитуха держала в руках новорожденную девочку. Увы, роды оказались слишком долгими и очень трудными, и сейчас, глядя на малышку, которая так и не издала ни единого звука, не сделала ни одного вдоха, женщина молилась всем светлым богам. Она просила чуда, умоляла дать невинному созданию шанс. Но малышка умерла, даже не увидев этого мира. И вдруг по комнате словно пронеслось легкое дуновение теплого ветерка. Оно коснулось рук повитухи, пошевелило ее волосы и будто окутало тело ребенка. «Свет, свету, тьма, тьме», – прошептал кто-то. А малышка вдруг дернулась, вздрогнула всем телом и истошно закричала, объявив этому миру о своем рождении.